Небольшая раскаленная вмятина в пару миллиметров диаметром и столько же глубиной. «Назвал стрелой огня», — хмыкнул Попрыгайло. «С того момента я стал лучше ощущать, чего хочет огонь, так наиболее ближе по смыслу. Как лучше всего его закручивать, чтобы он приобретал нужную форму? Какие геометрические фигуры, наоборот, лучше ни при каких обстоятельствах им не рисовать? Дело сразу быстрее пошло». «Поздравляю», — искренне сказал я. «И много уже заклинаний создал». «А это, батенька, государственная тайна», — хитро улыбнулся он. «Я расписку давал, так что извини, рассказать не могу. И так-то не должен был тебе показывать свои успехи. На должностное преступление пошел. Цени». Поднял он вверх указательный палец, которым только что чертил свою стрелу. «Кстати, кого к европейцам пошлете?» «В смысле?» «Не понял меня Михаил Романович». «Так они через пару дней собираются заседание проводить по поводу угрозы вторжения американцев». «Пришла пора не понимать уже мне». «Даже послов других стран собирались пригласить на него, чтобы обсудить, смогут ли им помочь боги наших и соседних пантеонов». «Я потому, собственно, и пришел к Попрыгайло. Мне нужно было, чтобы на этом заседании Россия согласилась оказать помощь и отправила к европейцам, кроме моего пантеона, еще трех богов из свиты Макоши. Та бы не отказала, я видел это в будущем». «Так отменили же заседание», — пожал плечами Амбал. «Как отменили? Это ключевое событие. Оно не только в моем варианте, оно во всех вариантах будущего присутствовало. Только и разница, что в окончательном итоге этого заседания и составе богов, что отправятся на помощь в Европу». «Вот так? И в этом твоя вина?» «Не понял. Это что за предъява?» «Так ты же бога темного одного завалил у американцев. Вот они и снизили свой прессинг. Теперь в одиночку не ходят, да и количество терактов снизилось. Боги итальянского и греческого пантеона рискнули выйти к людям и даже смогли какую-то из этих двоек уничтожить. Поэтому и было решено отложить заседание, признав ситуацию уже не столь критической». «Да пару часов от силы прошла, как я этого бога грохнул, как они так быстро все поменяли». «Ситуация сейчас там меняется мгновенно, как и на любой войне». Философски пожал плечами Попрыгайло. «Так, мне это надо обдумать. Что такое произошло, из-за чего событие, происходившее во всех наиболее вероятных сценариях будущего, вдруг отменилось? Коротко попрощавшись с Михаилом Романовичем, я чуть ли не бегом отправился в свой домен, а оттуда к Даше. И мне уже было плевать, что она обрела самосознание и какие-то желания. В тот момент в моей голове билась лишь одна мысль. Что за нахер?» «Ты пришел ответить на мой вопрос?» Вместо приветствия спросила Даша. «Нет, извини, мне не до этого». Отмахнулся я от нее и тут же кинулся к терминалу. 12%. Как гром среди ясного неба для меня стали эти две цифры. Как это произошло? Что случилось? «Процент он снизился», — прошептал я. «Процент вероятности того будущего, которое ты хочешь воплотить?» «Да». Девушка подошла к терминалу и забегала пальчиками по клавиатуре. «Вот причина». Отошла она в сторонку. Я взглянул на выведенные ей данные. Там была выведена информация о прошлом. То, что я и так уже знал, заседание Совета Европы по безопасности было отменено. «Но почему этого не произойдет? Оно ведь было во всех вариантах будущего». «Не во всех», — покачала головой Даша. «Но не могло же оно само по себе измениться, если никто не влияет...» Тут я замолчал. До меня дошли мои собственные слова. «Если никто не влияет, вот в чем дело». «Даш, это ты изменила ключевые события?» — повернулся к ней. «Нет, я не вмешиваюсь в дела материального мира. Да и не могу». «А тогда кто?» Она снова подошла к терминалу и уже через несколько секунд отодвинулась в сторону. На мониторе было выведено последнее крупное вмешательство во временную вероятность и имя того, кто это сделал. «Алан Беккер». «Ну да», — прошептал я. «Ведь не могло быть все так просто. Никогда не бывает просто. Я должен был и сам догадаться». Когда первая апатия прошла, я начал мысленно рвать на себе волосы. «Беккер, как и я, способен смотреть варианты будущего. Может, по-другому, но способен. И уж не заметить то, что его шансы умереть все больше и больше возрастают, он не мог. Единственное, чего он раньше мог не знать, а лишь догадываться, кто именно активно меняет будущее. но после моего эпичного появления в Греции последние сомнения у меня отпали. Вот я дурак. Сосредоточился лишь на тех ключевых событиях, какие мне не нравятся, а стал работать над воплощением тех, что устраивают. А на события, которые посчитал незыблемыми, махнул рукой. Они ведь и так произойдут, верно? А вот фиг вам называется. Их также можно легко изменить, если только задаться целью. Что Беккер мне и доказал. Но хуже всего то, что и моя вероятность не просто изменилась, а перестала отвечать тому результату, который я хочу достичь. Мне снова нужно искать вариант, что отвечал бы моим требованиям. Победить, остаться вместе со Светой и не положить в горниле войны свою свиту. Это минимум. А в моей вероятности, с учетом изменений Беккера, теперь я потеряю как минимум Эльвиру. Короче, снова нужно, засучив рукава, искать. Скажи, а люди часто не отвечают на заданные вопросы? Отвлекла меня от размышлений Даша. Что? Ты так и не ответил на мой вопрос. Я хочу знать, часто такое бывает, и является ли это нормальным? Извини, у меня пока нет времени отвечать на него. Мне нужно сосредоточиться на противостоянии с Беккером. Я снова погрузился в уже привычный процесс просеивания вариантов. И тут процент вероятности на них, как и сами варианты, поменялись. Что за нахуй? Что произошло? Страшное чувство догадки заставило меня вести запрос по свершившимся событиям с участием Беккера. Так и есть. Этот гад вызвал на бой Кроноса, дав обещание сражаться один на один. Условия просты. Кто победит, тот забирает себе пантеон проигравшего со всеми богами и паствой. И Кронос согласился. На что он рассчитывал? Я глянул самый вероятный исход их битвы. Ну так и есть. Хоть видео очень нечеткое и постоянно меняется, будто кто-то его монтирует прямо в данный момент, но итог в нем один. Беккер побеждает. Что будет, если я вмешаюсь в их поединок? Обернулся к Даше. Та молчала. Ну, ты ответишь. Ты же говорила, что будешь помогать мне. «Извини, у меня нет времени отвечать на твой вопрос. Я сосредоточена на получении ответа на прошлый». «Пожала та плечами». «Вот стерва. Как чувствовал, что обретение самосознания ей не принесет мне ничего хорошего». «Обещаю ответить на твои вопросы, если получу сейчас ответ на свой». «Хорошо». Даша подошла к терминалу и довольно быстро нашла вариант, о котором я спрашивал. Даже несколько. Тут и мое личное вмешательство было со стопроцентным моим поражением, и вероятность, где я привожу весь мой пантеон, и даже вариант, где я смог уговорить помочь мне в битве Дождь Бога. Но итог везде один. На защиту Беккера встает его свита, после чего вероятности обрываются. А вмешаться и победить мы вообще не можем. Мрачно я посмотрел на нее, подозревая, что она меня обманывает. Уж больно соблазнительно было решить все одним ударом прямо сейчас. Нет, слишком мало времени до боя осталось. Мне оставалось лишь скрежетать зубами от бессилия. А вот Даша повернулась ко мне и, сложив руки за спиной, молча ждала выполнения моего обещания. Задай их снова, я уже не помню все, что ты спрашивала. Ты хотел отметить свой успех? Да, наверное. «Отметил?» «Нет. Ты меня сбила своим вопросом». «Почему ты до сих пор меня боишься? Я же тебе уже все объяснила. Мне нет смысла тебя убивать. Я часть тебя, как и ты меня. Но даже сейчас ты насторожен и не хочешь общаться со мной так, как говорил в первый день». «Я не знаю, чего от тебя ожидать. Люди со временем меняются, знаешь ли. Сейчас ты, может, и не желаешь мне вреда. А что будет, если в своем желании познать окружающий мир... Ты посчитаешь, что для этого я должен буду умереть и вернуться к тебе. Это возможно. Кивнула Даша, отчего у меня чуть ли не табун мурашек по спине пробежал. И после этого ты еще будешь спрашивать, почему я тебя боюсь? А ведь я даже не смогу воспользоваться доступом к знаниям в инфополе, не встретившись с тобой. Но смерть не конец. Ты не умрешь окончательно. Ты снова станешь частью меня. И потеряю себя. Свои цели, желания, возможность добиваться их. Скажи, если бы ты лишилась возможности познавать мир, как бы ты к этому отнеслась? Впервые по лицу Даши пробежала эмоция. Пусть даже не сильная, лишь ее тень, но все же настоящая. Страх. Теперь ты понимаешь меня? Смерть для людей воспринимается не как возврат к тебе, к той, кто их породил. Смерть воспринимается как лишение своего собственного «я». «Но смерть неизбежна», — растерянно произнесла Даша. «Я не в силах изменить это». «И не надо. Просто прошу, сама не вмешивайся в наши отношения. Будь наблюдателем, как и раньше». «Обещаешь?» «Я обещаю». Облегченно выдохнув, я вновь повернулся к терминалу. «Очень надеюсь, что она и правда не будет вмешиваться в мои дела. А мне нужно подумать, как действовать теперь. Может, к Макш пойти, совета спросить. Все же лучший аналитик, по словам той же Даши. И как назло, противное чувство безнадежности. Такое же, когда я в первый раз просматривал варианты будущего. Вернулась». Глава 8. Перехват инициативы. К Макоши я все же сходил. Долго думал, как выйти на нее без посредников, чтобы разговор у нас состоялся как у глав двух пантеонов, а не как проситель связывается через одного из ее подчиненных. По этой же причине отмел вариант связаться через администрацию президента. Но работа с вероятностями не прошла для меня зря. Через инфополе я нашел место, где Макош точно появится в ближайшее время, и шагнул туда. Оказался я возле неброского ресторанчика на одной из улочек Москвы. Что здесь забыла богиня, понятия не имею, но мне же лучше. Войдя внутрь, я словно оказался на несколько веков в прошлом. Все пространство выполнено в деревянном стиле. На столах льняные скатерти, кружки, ложки и тарелки тоже вырезаны из дерева. Официантки ходят в белых расписных платьях, украшенных вышитыми цветами и символами богов древнеславянского пантеона. В дальнем углу сложена печь, от которой исходит жар. Прямо сейчас в ней пеклись пироги, разнося по помещению одуряющий аромат выпечки и лесных ягод. Макош сидела у окна, слева от входа. Чтобы дойти до нее, мне пришлось миновать пару столиков, лишь один из которых был занят пожилой парой, выбивавшейся из общего антуража своей современной одеждой. А вот сама богиня смотрела здесь довольно органично. «Присаживайся», — указала она на стул рядом с собой. «Мне нравится это место. Напоминает времена моей молодости, хотя и очень отдаленно. Ты искал меня, не спросила, а констатировала она. Да, я хотел бы спросить у вас совета. Нам, к сожалению, недоступно наслаждение обычной пищей». С грустью проводила богиня взглядом мясной пирог, что несла официантка пожилой паре. «Если, конечно, мы не найдем себе тело. Но вот запахи...» Макош с удовольствием потянула носом. «Запахи — это моя отрада. Говори. Как мне противостоять Беккеру, если он меняет вероятности под себя?» «Менять быстрее него». Легонько приподняла она плечо, сделав намек на удивленное пожатие. «Но у меня нет опыта, да и я не могу быть сразу во многих местах». «Учись доверять окружающим, не пытайся взвалить все на себя». Улыбнулась одними губами богиня. Я минуту обдумывал ее слова. «В принципе, понятно, на что она намекает. Чтобы я шире использовал свой пантеон в деле влияния на ключевые события ветки вероятности. Но как мне объяснить им, какой результат нужен? А даже и объясню, кто сказал, что тот же Беккер не прихлопнет их как раз в этот момент. Пока они напрямую не влияют на поворотные моменты, они вне опасности, относительно, до определенного момента. Но стоит мне начать активно их отправлять то в одну точку, то в другую, я начну терять их, как тот же Беккер теряет свою свиту. А я именно этого хочу избежать. Иногда, при всем своем желании, мы не можем изменить некоторых вещей. Словно прочитав мои мысли, сказала Макош. «Ты просил совета, ты его получил». «Это такой тонкий намек, чтобы я проваливал?» «Окей. Последний вопрос. С Безымянным. Насколько сложно вам было?» «Гораздо легче, чем тебе сейчас», — улыбнулась Макош. «Там мне никто специально не мешал формировать нужное будущее». «Олег, ну зачем ты со мной так жестоко?» — поджав обиженно губки, спросила Эльвира, вплотную подойдя ко мне. «Ну, обиделся ты на мою прямоту. Но за что сразу к этим крючкотворам засылать-то?» «К «Конечно, за бои спасибо!» — хмуро буркнул Дормидонт. «Но эти слабаки мне не соперники. Там лишь один достойный противник попался. Лучше бы с собой меня взял. Уж против американцев я бы смог развернуться во всю ширь!» «Методичка для твоих последователей закончена. Я ее и своим передала. Надеюсь, ты не против?» Сложив руки под своей шикарной грудью, спросила Рогнеда. «Говори, чего звал?» — хмуро сказал Макс. Одна Антонина привычно промолчала, стоя в сторонке. «А ты чего такой недоволен-то?» — удивился я. «Вроде я тебя в последние дни не нагружал ничем, в отличие от остальных». «Вот поэтому. Вроде сам назначил меня главой фракции, а что делать, не сказал». «Так на то ты и глава, чтобы сам решать политику своей фракции», — хмыкнул я. «Только предварительно со мной ее согласовав, я твоей инициативы ждал». Парень досадливо поморщился, но кивнул, что понял мою позицию. «Итак, как вы понимаете, собрал я вас не просто так. Хочу вам кое-что показать, но для этого нужно пройти в мой домен. Приглашаю», — указал я рукой, набивший в небо гейзер нейтральной энергии. «Тесновато у тебя», — поморщился Дормидонт, когда мы все оказались внутри. «На самом деле для меня это риск звать других богов к себе. Если они захотят нанести мне вред, то достаточно им будет что-то здесь повредить, и это сразу скажется на моих силах. Но Макаш права, без доверия к ним у меня ничего не выйдет. И приглашая свою свиту к себе в домен, я показываю им это доверие». Рогнеда тем временем с Эльвирой уже удобно расположились на кровати. Эльвира так еще и откинулась назад, упершись руками в одеяло и выставив вперед грудь. Перед этим она еще и поелозила попой по кровати, еле слышно прокомментировав «сойдет». Остальные стояли вдоль стены, рядом, пока я уселся за компьютерный стол. «Сейчас я запущу несколько видеороликов. Думаю, вам будет интересно их посмотреть». Перед этой встречей я скопировал данные о нескольких вероятностях, чтобы показать их моей свите. Привести их в серверную я не смогу. Этот канал связи с душой мира лишь мой, и никого другого при всем желании я туда не проведу. А вот взять оттуда данные и перенести их на свой компьютер в домене легко. Правда, есть один нюанс – они станут статическими. То есть даже если тот же Беккер снова внес изменения в будущее, скопированные данные не изменятся, в отличие от тех, что находятся на серверах Души Мира. Для начала я включил им последовательно 3 ролика из вероятности самым высоким процентом воплощения. Все 3 ролика – бои богов Темного Союза. Сначала уничтожение Кроноса Беккером, затем масштабная зачистка светлой фракции, входившей в пантеон Грека, и последний, наш бой с темными Америки, в котором мы погибаем. «Это будущее, да?» – мрачно уточнила Рогнеда. «Один из вариантов, на данный момент самый вероятный. Смотрите дальше». По мере показа видео моя свита мрачнела все больше и больше. Я не стал им показывать все варианты, лишь первую десятку. «Как вам?» «То есть нас создали на убой», — подвел итог Макс. «Любые наши трепыхания бесполезны». «Если бы это было так, я бы вас не собирал», — покачал я головой. После чего запустил ролики несбывшегося будущего, тот вариант, который я изменил. Вот так все выглядело, когда я только стал просматривать вероятности. Повернулся я к соратникам через 20 минут. «Это сильно отличается от того, что ты нам показал в начале», — заметила Рогнеда. «То есть будущее можно изменить». «Я правильно тебя поняла?» «Да, скажу больше. Я знаю, какие конкретно события должны произойти, чтобы мы победили». «В чем тогда проблема?» – прогудел Дормидонт. «Скажи, что нам делать, и мы это выполним. Умирать никому из нас неохота». «Проблема в том, что будущее вижу не только я. И снова ролики на этот раз те, как я менял вероятность и как на это среагировал Беккер. Вот так». «Если так подумать, то ведь промакаш...» «Тоже говорят, что она видит будущее», — задумчиво протянула Эльвира. «Это могут все главы пантеонов, правильно?» «Да, способ это сделать у нас различается, как и эффективность, но в целом ты права». «Почему же Кронос пошел на сделку? Он же глава своего пантеона, так? Не видит, что его просто убьют?» — первым заметил странный момент Дормидонт. «Не знаю, на что рассчитывал Кронос. Но видео его боя с Беккером нестабильно. Оно постоянно меняется, в отличие от других событий. Пока в нем неизменно лишь одно – поражение Кроноса. У тебя есть конкретные предложения, что нам делать?» – вернул обсуждение в нужное русло Макс. «Естественно. Я найду вероятность, в которой мы побеждаем и останемся все живы. Но чтобы создать это будущее, нам придется проконтролировать ключевые события, что влияют на воплощение этого варианта. Каждый будет отвечать за контроль конкретных событий, так как довольно часто они происходят в одно время. За мной общий контроль. Я буду следить, что делает Бейкер и его свита, и сообщать вам, как парировать его воздействие. А нас пятерых-то? Хватит. В сомнение протянул Макс. В некоторых случаях достаточно просто шепнуть кому-нибудь на ушко определенную фразу или же отвлечь человека в нужный момент. В таких ситуациях и обычные люди справятся. Наши последователи. «У меня среди верующих есть 3 ходока», — сказала Рогнеда. «Для быстрого перемещения лучше них никого не подойдет». «У меня 4!» — веско обронил Дормидонт. «2!» — донеслось с кровати от Эльвиры. 5. Впервые подала голос Антонина, удивив всех нас. И одна мать уровня проявления. «Добила женщина наше самолюбие!» Прокашлялся я. «Это лучше, чем ничего. Тогда поступим так. Если есть высокий риск появления в ключевом событии Бога Темного Союза, контролировать его воплощение в жизнь будет кто-то из нас. В остальных случаях привлекаем наших медиумов и духов. А сейчас распределим ближайшие события, которые обязательно должны произойти между собой. С кого начнем?» Алан Бейкер сидел в глубоком высоком кресле перед камином и внимательно смотрел в огонь. Комнату окружала непроглядная тьма, но мужчину это ничуть не смущало. Он давно привык к виду своего довольно аскетично выглядящего домена. Кроме вечно горящего камина, кресла и пушистого ковра, на полу здесь ничего не было. Смотрел в огонь мужчина не просто так. Это был его способ заглянуть в будущее. Еще будучи живым, Беккер обожал смотреть на огонь, погружаясь в свои мысли. Иногда ему казалось, что он видел в огне очертания знакомых людей или же чувствовал исходящую от огня тревогу. Это было давно, еще при жизни. Сейчас же мужчина точно знал, что образы, появляющиеся в огне камина в его домене, это не бред его воображения, реально возможные воплощения грядущих событий. Но в последние дни огонь стал нестабилен. Он причудливо завихрялся, сплетаясь в фигуры знакомых и незнакомых богов, людей и даже каких-то зданий. Рассмотреть четкую картинку стало очень сложно, а все из-за этого русского мальчишки, будь он неладен. Теперь Алану стало понятно, почему эта сумасшедшая старуха сделала все, чтобы не просто создать новый, чисто светлый пантеон, но и чтобы его возглавил какой-то сопляк. А этот сопляк оказался талантлив в оперировании знаний из души мира и начал довольно успешно сбивать его все тщательно продуманные планы. Нет, опыт не пропьешь. Мужчина смог легко переломить нехорошую тенденцию в свою пользу. Поначалу. А бой с еще одним главой древнегреческого пантеона 3 дня назад, закончившийся блистательной победой его, Алана, вообще на какое-то время стабилизировал языки пламени камина, которые почти час показывали мужчину, стоящего перед преклонившими перед ним колени богами всего мира. Но потом они вновь впустились в пляс, а сейчас вообще не желают приобретать четкость, нужную ему, Алану, четкость. Так-то если не напрягаться на желании увидеть свою победу, то языки успокаиваются и начинают затухать. Алан знал, что это значит. Его скорую смерть, если ничего не поменять. И перед тем, как потухнуть, огонь принимал черты одного лица проклятого мальчишки. Поэтому Беккер сейчас сидел и медитировал на огонь в своем камине. Была лишь одна цель – найти способ вывести неожиданно возникшую помеху из игры. Языки пламени продолжали дрожать, причудливо извиваясь. Вот снова, только они приняли более-менее четкие очертания какого-то здания, как тут же огонь плюнул, заискрил, и вся иллюзорная конструкция рассыпалась. «Я заставлю тебя начать совершать ошибки», — прошипел Беккер. «Я выведу тебя из себя». Расфокусировав взгляд, Мужчина попытался объять своим взором сразу все пламя, не вычленяя из него какие-то конкретные элементы, как делал до этого. Когда это удалось, он сконцентрировался лишь на одной мысли – как заставить проклятого мальчишку совершать ошибки. Пламя взвихрилось, опало, снова поднялось вверх, заплетаясь в небольшой смерчик, и, наконец, стало успокаиваться, создавая четкую картинку. Обычная девушка, не старше 20 лет, слегка улыбается любопытным и открытым взглядом, смотря на мир. «Так вот, где твое слабое место?» – оскалился Беккер. «Теперь требовалась самая малость – определить, что это за девушка и где она находится, после чего добраться до нее любыми способами». Последние деньки после того собрания у меня в домене выдались очень тяжелыми. Бог, а значит и его последователи, могут шагать только туда, где живет их паство. После моей триумфальной победы над ковбоем у меня неожиданно образовалась пара верующих на территории Греции. Падение Кроноса странным образом увеличило их количество, благодаря чему мне не нужно было уже засылать в Европу Юлю и рисковать ее жизнью. Но у других богов из моей свиты такой возможности не было, а ведь основные события сейчас разворачивались именно там. Пришлось выкручиваться, записывать видео, где я представлял свой пантеон и призывал европейцев менять бога-покровителя на кого-то из них, если они хотят получить помощь от меня. Частично получилось. Во всяком случае, хотя бы по одному верующему в каждой стране Западной Европы мои свитские получили. Это здорово развязало нам руки в плане маневренности. А дальше пошла адская напряженная работа. Я забегал в серверную, смотрел события нужного нам варианта и тут же выскакивал в домен, чтобы связаться с кем-то из пантеона. И снова забегал, уточняя, что предпринял Беккер. Выбегал, снова поправки, говорил, на что обратить внимание, и снова назад, к владениям Даши. Спустя 2 суток глава темного пантеона неожиданно затих, почти никак не реагируя на мое вмешательство в формирование будущего. Нет, я видел, что он мониторит ситуацию, и стоит мне чуть замедлиться и не отдать вовремя нужную команду, как кто-то из его подчиненных сразу старается перехватить инициативу, но это уже было не то. Если раньше ключевые события колебались, как листья на ветру, и участвующие в них люди прямо на моих глазах меняли свои еще не сказанные фразы, а то и жесты, то теперь такого почти не происходило, и это заставляло меня нервничать еще больше. Ни в жизнь не поверю, что Беккер сдался, а значит, он готовит свою атаку. Ищет способ перехватить инициативу и расслабляться рано. Но что же он задумал? И куда придется удар? Так, мне нужна информация, что делает Беккер. Интуиция била тревогу, но я никак не мог понять, с чем или кем это связано. Быстро вбив в поисковик имя врага, я нажал на кнопку выполнения команды. И после чего мою голову резко сдавило от боли. Захрипев, я сполз вдоль шкафа терминала на пол. Перед глазами мелькали какие-то пятна. Ни о чем думать не получалось. Если до этого я не рисковал вот так напрямую узнавать о планах врага, подозревая, что тот мог поставить какую-нибудь защиту, наподобие моей, установленной на получение данных с верткомнаты, я теперь на собственной шкуре прочувствовал, что так и есть. И если бы не плохое предчувствие, то я и дальше бы не рисковал совершать такую ошибку. Когда я пришел в себя, Даша смотрела на меня с тревогой. Я провалялся. Выдавил я из себя вопрос. 1,5 часа. Прогонка своей божественной силы через голову принесла облегчение и позволила сосредоточиться. Я снова кинулся к терминалу, на этот раз для того, чтобы проверить, что успел сделать Беккер, пока я был в отключке. Вроде бы ничего, и это вдвойне странно. Все ключевые события не изменены. Пронесло, но вот чуйка, она бьет набатом, что я категорически опаздываю. Так в чем дело? Снова набирать запрос про Беккера я не стал. Вместо этого вбил поиск по наиболее нестабильным событиям в ближайшие 3 минуты и тут же кинулся прочь из серверной. Я почти успел. Она шла вдоль дороги, беззаботно болтая с подружкой, когда из проезжающей машины по ней выпустили очередь из автомата, перечеркнув тело от левого плеча до правого бедра. «Рита!» С диким криком бросился я к сестре, но было поздно. Та сломанная кукла и упала на асфальт. Черт, черт! Подбежав к ней, я понял, что она уже мертва, а ее душа ушла к Богу-покровителю. И это не я. Но ничего, еще ничего не потеряно. Я же знаю, чья она была последовательницей. Дождьбог встретил меня на пороге особняка своих потомков с сокрушенным видом на лице. «Извини, Олег, но у меня ее нет». «Как нет?» Мои ноги подогнулись, и я еле удержался, чтобы прямо там не упасть на колени. Она же была твоей последовательницей. После смерти ее душа сразу должна была к тебе попасть. Не успела она до Ходока развиться. Видимо, те пули были непростыми. Или рядом был артефакт, уловитель душ. Штука редкая, но и убили ее, видно, не случайно. Враг у тебя непростой. И где она теперь? Не знаю. Если просто связь со мной была порвана, то, скорее всего, ушла к душе мира. А если артефакт? Договаривать он не стал. И я впервые всем сердцем желал, чтобы родной для меня человек оказался именно в душе мира, а не остался на земле. Глава 9. Бой по чужим правилам. В серверную к Даше я ворвался сразу, как закончил разговор с Дождьбогом. «У тебя изменилось эмоциональное состояние». Прозвучал ее голос, пока я строчил в терминале запрос, где находится душа моей сестры. «С чем это связано?» Что-то ответить ей я уже не успел. Виски вновь сдавило болью, правда, не такой сильной, когда я пытался узнать конкретную информацию про Беккера недавно, но посыл был для меня однозначный, и от этого я натуральным образом завыл в бессилии, опустившись на пол и прислонившись к терминалу спиной. Тут же память мне подкинула информацию о том, что основной символ Беккера – клетка пыток, и держать в ней пленника он может столько, сколько сам пожелает. «Олег», – пробился в моем сознании сквозь накатившее отчаяние голос Даши. «С чем связан перепад твоего настроения?» «У меня сестру убили, а ее душу похитили», – прошептал я. «Ты бы не хотел этого?» «Да». Я боюсь, ей причинят боль, чтобы причинить боль мне. На некоторое время воцарилось молчание. Я перебирал в голове, что я могу сделать прямо сейчас. Найти Риту через инфополе не выйдет. Беккер прикрыл информацию о ней с помощью своей силы. Да, теоретически, можно долбиться в стену, ведь божественная энергия конечна. Но вот получится ли у меня истощить его запасы раньше, чем он что-то сделает Рите. Да и не факт, что у меня вообще выйдет. Каждая попытка на некоторое время отключает меня. А какой расход сил у Беккера идет на это, и какова скорость восполнения, я не в курсе. Дохлый номер, короче, пытаться узнать о Рите через терминал. Даш, а ты сама способна просмотреть, где сейчас моя сестра? От отчаяния обратился я к девушке. Ты ведь аватар души мира. Ты должна знать все. «Я еще и твой отпечаток, и ограничена твоими возможностями», — заметила она. «К тому же я обещала не вмешиваться в твои дела». «Ну да», — горько рассмеялся я. «Все так». Сидеть и дальше в серверной не было смысла. Я лишь глянул в основной поток самого вероятного будущего, чтобы понять, что предпримет мой враг. Но все, что увидел, — это разговор с Беккером, после чего будущее хаотично ветвилась. Там была и моя смерть, и продолжение текущего плана, но уже без Риты, и разгорающиеся теракты как в нашей стране, так и у американцев. Но вот разговор являлся точкой бифуркации, тем событием, от результата которого будет зависеть будущее. Раз так, то нечего здесь сидеть. «Олег, что происходит?» Когда я оказался в домене, в моей голове тут же возник голос Дормидонта. «Мы все сделали, как ты сказал, но дальше ты замолчал». «Душу моей сестры похитил Беккер. Собираюсь на разговор с ним». «Не дури, приличной встречи. Он тебя уничтожит». «У него моя сестра». «И она не вернется к тебе, если ты будешь идти на поводу у врага». Громыхнул даже через мысли связь мужик. «Не пари горячки. Мы сейчас будем у тебя и все решим». Дальше я его слушать не стал, так как прозвучал сигнал входящего звонка. Незнакомый номер. но я уже догадывался, кого услышу на той стороне. «Олег Нурин?» — с ужасным акцентом спросил мужской голос. «Я Алан Беккер. Думаю, ты меня знаешь?» «Чего ты хочешь?» — процедил я. «Я предлагаю сделку. Душа твоей сестры в обмен на бой со мной. Один на один. Довольно щедрое и выгодное предложение. Ты не находишь?» Самодовольно улыбнулся, что было слышно по интонации его голоса. «Мерзавец, какие гарантии, что ты меня не обманешь?» «Я приду на место боя с душой твоей сестры. Позволю тебе появиться с одним из своей свиты. Как только вы придете, я буду считать, что бой начался. Сам понимаешь, в это время мне будет не... Да, девочки, твой подчиненный заберет ее и уйдет. Если вы попробуете напасть вдвоем одновременно, первый свой удар я нанесу по девочке. И не просто удар, я сотру ее душу в мелкую кашицу, так что ты ее не сможешь восстановить, даже когда ее остатки вернутся к душе мира. Поэтому не советую и тебе меня обманывать». «Ты ведь будешь не один». «Ну почему же?» — хохотнул темный. «У меня нет причин бояться боя с тобой. Место встречи — то, где я убил Кроноса. Думаю, это будет символично — убить двух глав пантеонов на одной и той же территории. Жду тебя там через 5 минут. Не успеешь, можешь забыть про свою сестру. Навсегда». Стоило разговору закончиться, как я почувствовал исходящий зов от богов остального моего пантеона. Но у меня сейчас на них просто не было времени. Правда, одной из них я ответил. «Антонина, нужна твоя помощь». «Слушаю». «Мою сестру похитили. Через 5 минут у меня встреча с похитителем. У него будет душа моей сестры. Твоя задача — схватить ее и тут же вернуться назад. С остальным я сам разберусь». «Поняла». «Если вначале...» От голоса женщины шло обычное для нее равнодушие, то вот, услышав про похищение, оно просто исчезло, уступив место ярости и решимости покарать преступника. Главное, чтобы эти чувства не помешали ей выполнить поставленную задачу. Я и обратился к ней, потому что вопросов она не задает, а сразу выполняет приказы. Сейчас это ее качество мне и нужно. Как выглядит место битвы Кроноса и Беккера, я знал, но мне нужно было подтверждение, что темный уже там, и у него душа моей сестры. Быстро нахожу через сайт своих последователей в Европе, связываюсь с той, кто ближе всего находится к Афинам. Именно в этом городе прошел бой. И даю ей задание узнать, что в данный момент происходит на месте падения Олимпа. Так прозвали пепелище, которое осталось после битвы богов от площади Синтагма. Сама последовательница, которая оказалась молодая девочка, 12 лет, туда за 5 минут не успевала, но сумела связаться с подружками, и те прислали ей видео. Когда до конца срока осталось 1,5 минуты, я, наконец, получил его и был вынужден констатировать, что Беккер не соврал. Раньше площадь была очень красивым местом. Множество высаженных аккуратными рядами деревьев, небольшой круглый фонтан в центре и выложенные плиткой дорожки. Скамейки для отдыха через каждые 2 метра. Вокруг здания в 9 этажей. Отдельно можно выделить лестничный подъем к парламенту города. Да и само здание тоже 3-этажное, с колоннами, ограждающими вход, как часовые. Оно было выполнено в античном стиле. Сейчас никаких деревьев, скамеек и тем более отдыхающих не было и в помине. 9-этажки сияли дырами от попадания божественных атак. Стекол ни в одном из зданий не осталось, создавая ощущение заброшенности и смерти. Лишь парламент остался нетронутым. Но это и неудивительно. Он хоть и был хорошо виден с площади, но стоял в стороне от нее. Чтобы до него добраться, нужно не только по многочисленным ступенькам подняться, но и широкую 2-полосную дорогу перейти. Да и после нее еще одна небольшая площадь прямо перед зданием парламента окажется. Ее с площади Синтагмы не видно, но она добавляет еще 40 метров до правительственной постройки. Вот посреди этой апокалиптичной картины и стоял коротко стриженный черноволосый мужчина. В строгом костюме 20 века и со светло-бежевой шляпой на голове. Рядом в клетке, которая мне что-то напоминала, стояла Рита. Ее тело было оплетено шипастой проволокой, которая крепилась к прутьям клетки. Сам Беккер со скукой на лице, заложив руки за спину, насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Изредка он бросал взгляд на клетку, и тогда проволока слегка натягивалась, вызывая у Риты стон боли. Сволочь! Антонина, держи картинку. Получила. Я появлюсь у него со спины. Ты как можно ближе к клетке, но не напротив Беккера. Как только я разрушу его символ, хватай Риту и уходите. Поняла. Идем. Больше ждать я не мог, и, покинув домен, тут же шагнул, представив, что выхожу уже за спиной врага. Это мне удалось. Дальше мне помогла память убитого мной ковбоя. Он не раз дрался с Беккером в качестве тренировки, да и наблюдать ему приходилось часто со стороны, как тот использует свои силы, поэтому как нужно ударить, чтобы разрушить клетку, я знал. Сначала перехватчик в основании клетки. Символ находится в постоянной связке со своим создателем, но в этом и еще одна его слабость. Беккеру нужно постоянно его подпитывать либо собственной энергией, либо энергией жертвы, а управлять через невидимый жгут силы. Контроля над этим жгутом я с помощью перехватчика на долю секунды и лишил врага. И тут же, пока Беккер не восстановил контроль, удар разделителем по прутьям клетки. Она начинает медленно развеиваться, слишком медленно, но рядом уже появилась Антонина. Женщина без затеи бьет открытой ладонью по распадающимся прутьям, от вложенной силы светлой богини те осыпаются черным пеплом, и Антонина подскакивает к Рите, хватая ее за плечо. «Не выйдет», — усмехается Беккер, поворачиваясь ко мне. На клетку он не только не смотрит, но даже не пытается ее восстановить. И вскоре мне становится понятно, почему. Вокруг нас начинают появляться боги из свиты американца, беря нас в кольцо и раскрывая на полную ауру свои силы. Эта коллективная аура, как тяжелое покрывало, ложится на мои плечи, перехватывая дыхание. «Я не могу», — хрипит Антонина, разворачивая в ответ свою ауру и стараясь прикрыть ею Риту. «Уйти не дают». «Не бойся», — рассмеялся Беккер. «Они не будут вмешиваться в наш бой. Я человек чести, но ведь я не обещал, что зрителей у нас не будет». «Ты сказал, что мой подчиненный уйдет с душой Риты». «О, прости, забыл добавить, если сможет». Довольно рассмеялся Беккер. Одновременно с этим он картинно поднял правую руку вверх со сложенными в подобии пистолета указательным и средним пальцами. Дальше я ждать не стал, уже зная, что это такой жест активации его главного атакующего символа – выстрел кольта. Уходя с линии атаки, я быстро нарастил на себе свою броню, попытавшись отрубить руку Беккера своим разделителем. Над ухом промелькнула темная полоска, а следом запоздало ее догнал звук выстрела. В свою очередь, моя атака тоже не принесла результата. Появившийся на правой руке Беккера кольцевой разрез исчез, словно просто показался мне. Затем мужчина шагнул вперед и провалился в землю. Присмотревшись туда, я увидел стремительно светлеющий круг тьмы. Беккер использовал свой теневой портал, чтобы сменить позицию. «Я здесь», — раздалось из-за моей спины. Мое тело рефлекторно дернулось в сторону, чтобы уйти с линии атаки, когда глаза заметили все еще стоящих на месте Антонину с Ритой. Стоит мне увернуться, и удар Беккера придется на них. Эта заминка не пришла для меня даром. Грудь прострелила болью, а передние пластины вывернуло наружу. Символ врага прошел мое тело насквозь, легко пробив и полоски металла на спине, и разворотив в такие же спереди в районе груди. Уже изрядно потерявший в силе выстрел темной энергии достиг Антонины, но пробить выставленную в защитном жесте ладонь богини не смог. Черт, еще пара таких выстрелов... И мне конец. Я все же сместился в сторону, чтобы не стоять на одной линии Беккер-Антонина. Если он все же из каких-то своих целей хочет играть честно, то это мой единственный шанс не отвлекаться на их защиту и не подставляться под удар. Вот только и Беккер не стал стоять на месте и снова ушел в свой портал, опять выйдя из него так, чтобы я оказался между ним и моими близкими. «Нейтрализатор!» В этот раз выстрел Беккера я встретил, не стоя к нему спиной, а повернувшись лицом. Поэтому и сумел заметить чуть дрогнувший, наставленный на меня палец. Одновременно с ним я и создал свой защитный символ, мысленно проведя линию от пальца темного до моего тела. Пуф! Безвредной дымкой распался сгусток концентрированной тьмы в сантиметре от моего носа. Беккер нахмурился. Не такого результата он ждал от своей атаки. Его палец вновь дрогнул и опять создал нейтрализатор на пути. «Сука!» – заорал я от боли. Беккер обманул меня. Сделав вид, будто снова хочет применить свой выстрел кольта, он на самом деле активировал огонь Азазеля прямо у меня под ногами. Из памяти ковбоя я знал, что этот символ Беккер может создать лишь на той территории, которую успел пропитать собственной силой. Зато в любое время и почти молниеносно. Теперь понятен выбор места битвы. Вся площадь еще в прошлый раз была пропитана его энергией. Вот он и забавляется со мной, играя в благородство и честность. Огонь нагревал мою броню, грозя сплавить ее с моим телом. И пусть первое создано из моей энергии, а второе – моя суть. Единым комком они быть не должны. Фактически Беккер, разрушая мою броню, моей же силой наносил мне вред. Оправиться от такого не в пример сложнее, чем от прямого контакта с негативом темных. Негатив можно просто нейтрализовать своей силой, запустив процесс регенерации. Получив повреждение сути от собственной энергии, я попаду в ситуацию, когда мое естество начнет отторгать мою энергию. Вот падла, какой же паскудный у него символ для меня. Огонь я, как и выстрел, убрал нейтрализатором, хотя божественной энергии на это ушло не в пример больше. Ситуация сложилась в чем-то патовое. Пока Беккер играет по созданным им же самим правилам, я могу уклоняться, используя нейтрализатор, нивелировать его удары и даже атаковать в ответ, что я и сделал, снова попытавшись лишить его руки разделителем. Безрезультатно, как и в прошлый раз. Но стоит ему откинуть все рамки и позвать на помощь стоящих оградительным забором своих богов, то проживем мы недолго. Но я оказался неправ. У Беккера еще не закончились сюрпризы. Зря я забыл о том, что он создал еще 3 символа после СМС от бога. Ковбой их тоже не видел, что еще сильнее ввело меня в заблуждение касательно возможностей Беккера. В итоге, погоняв меня пару минут и заставив поверить, что ситуация реально патовая для нас обоих, Беккер сделал вид, что отбрасывает собственное слово не стрелять в Антонину с Ритой, наставив свою ладонь на них. Естественно, что я тут же кинулся на перерез, стремясь перехватить атаку, и со всего маху влетел в тонкую, почти невидимую, особенно в дневном свете, сетку. Влетев телом в препятствие, я почувствовал, как сеть натянулась, стремясь перепилить меня в мелкий фарш, а когда это не удалось, тут же облепила меня, прижав мои руки и ноги к телу. Не удержавшись на ногах, я упал и больше не смог пошевелить даже пальцем. Созданный нейтрализатор не смог отменить действие символа Беккера. Примененный следом перехватчик оказался бессилен, и Беккер показал мне, почему к указательному пальцу его левой ладони тянулась тонкая нить, вторым концом касающаяся сети в районе моих ног. Символ оружия. Понятно, почему перехватчик не сработал. «Ну вот и все», — улыбнулся Беккер, приближаясь ко мне. «Конечно, ты попортил мне нервы в последние пару дней, но и только. Зато благодаря твоей смерти я получу всех твоих последователей и доступ в сердце Евразийского континента. Достойный приз за победу». Я в этот момент лежал на боку, смотря на темного снизу вверх. И кроме самого мужчины мне открывался вид еще и на уцелевшее здание парламента за его спиной. И на кое-кого еще, кто стоял на крыше этого здания. «Не дождешься», — выдавил я из себя. Сетка оплела не только тело, но и голову, отчего трудно было даже пошевелить челюстью. «Ты так думаешь? Решил поиграть в героя? Фильмов насмотрелся? Увы, для тебя это же...» Его речь прервал мощный удар светлого потока силы в спины его свиты. Легко пробив одного из подчиненных Беккера насквозь, он пробил брешь в стене темной и божественной воли, созданной из аур богов Темного Союза. В тот же момент Антонина с Ритой исчезли, женщина сумела правильно воспользоваться представленным ей шансом и выполнила мой приказ. Отвлекшись и заметив исчезновение пленниц, Беккер раскалился и рывком приблизился ко мне, приставив указательный палец правой руки к моему виску. «Для тебя все равно все кончено», — прошепел он. А в следующий момент моя голова взорвалась от боли. Глава 10. Был медиум, стал мах. Активировано уникальное умение «Феникс». Давненько я этой системной строчки не читал. Но расслабляться рано. Каждый раз, когда я вижу эту надпись, жопа еще не окончена. Что подтвердилось в следующее мгновение. Создать броню я не успел, а понять, откуда в меня прилетел удар, уже нет. Правое плечо обожгло болью. После возрождения я очутился, как обычно, голым и на ногах. Но сейчас полетел кубарем, сшибив по пути какого-то темного, и это понял по его несвернутой ауре, сразу начавшей нейтрализовывать мою силу. «Олег, шагай домой, мы за тобой», — раздался в голове голос Рогнеды. Спорить я даже не пытался. Оттолкнув от себя незнакомого темного, чтобы разорвать контакт наших божественных аур, я сделал шаг и очутился возле своего гейзера. Только по внезапно наступившей тишине я понял, что когда возродился, вокруг была какофония боя. Злые выкрики, команды, звон от столкновений стали, грохот падающих камней. А сейчас всего этого не стало. Выдохнув, я первым делом связался с Антониной. «Душа твоей сестры у меня. Мы в моем домене. Ты в безопасности?» «Да. Жду тебя возле своего алтаря с Ритой». «Идем». Только убедившись, что сестра жива, хоть и лишилась тела, пришло чувство облегчения. А насчет тела – ничего страшного. Вроде бы за 1 000 000 очков своей божественной силы можно возродить человека. Об этом я в первую очередь подумал, когда Риту убили. Вот и проверим. После этого я позвал Рогнеду. «Я в безопасности. Как у тебя дела? Ты смогла уйти?» «Да, как только ты ушел, мы тоже покинули этот негостеприимный город». В голосе богини была усталость и легкая насмешка. «Все живы, но Макс с Эльвирой ранены. Дармидонт на тебя зол, что ты сорвался без него. Готовься, будет тебе мозг выносить. Уж это я как-нибудь переживу». Передал я ей свою улыбку. Через 10 минут мы всем составом снова собрались в моем домене. «Прежде всего, хочу сказать вам спасибо». Обвел я своих соратников взглядом. Максу досталось сильнее всего. Не знаю как, но ему оторвали левую руку, и она никак не восстанавливалась. Парень болезненно морщился, постоянно вливал на место обрубка свою божественную силу, но лучше от этого не становилось. Эльвире досталось меньше, всего лишь срезали правое ухо, но тоже наполовину восстановилось, и максимум минут через 7 от ранения не останется и следа. Остальные вообще повреждений не получили. Даже удивительно, легко отделались. «Не нужно нами пренебрегать!» – зло выдохнул Дармидонт. «Мы одна команда, один пантеон, причем твоя смерть отразится на всех нас, а ты, как идиот, идешь на поводу у врага!» «Тише, тише!» – улыбнулась Эльвира и лукаво посмотрела на меня. «Я думаю, наш глава и так понял, насколько по краю прошел, и теперь ты должен нам за свое спасение. Согласен?» «Да». Тут уж спорить нет смысла. «Тогда в качестве платы за долг я согласна от тебя забеременеть. Не отвертишься, сам долг признал». Наставила она на меня свой красивый, аккуратный в перстнях пальчик. «Поговорим об этом позже. Даже чуть отодвинулся я от кровати, которую снова оккупировала эта чертовка. Тем более, что меня все-таки убили». «На это и был расчет», — поморщился Макс. «Мы ведь знали о твоем уникальном уменье, а вот Беккер не факт. Может, и есть символы, что позволяют развоплощать окончательно, но попробуй узнай, это не проверив на такой способности, как у тебя. Мы решили рискнуть, он ведь ваш бой в прямом эфире на весь мир транслировал, так что у нас было время составить план». «И что за план у вас был?» «Про стену из аур Рогнеда поняла», — кивнул Макс на женщину, взяв на себя роль голоса остальных. «Оно и понятно, он первый после меня. Она же и предложила одним концентрированным ударом разрушить ее. У Бейкера уже есть репутация убийцы богов. Остальные его боятся и не вмешались бы. Думаю, трансляция проводилась, чтобы укрепить ее. После того, как мы разрушили аурную стену, и Антонина смогла сбежать со своей сестрой, нам оставалось отвлечь темных на себя до того момента, как ты возродишься. Если бы мы сразу ушли, Бейкер бы догадался, что не убил тебя, и мог задержаться, чтобы изучить место твоей смерти, а там закончить начатое. Сообщение о твоем убийстве-то не прошло. Еще раз спасибо. Как закончу с сестрой, будем думать, как парировать эту угрозу от Бейкера. Вместе. Я хочу остаться и увидеть процесс, подала голос Антонина. Можно? Хорошо. Все равно я буду его проводить в материальном мире. На всякий случай, перед тем, как провести возрождение Риты, я сходил в серверную и уточнил там, как все должно произойти. Оказалось, ничего сложного. Просто нужно желание Бога, душа и миллион очков божественной силы. Ну и чтобы душа была в пантеоне Бога. Вот последнее пришлось в экстренном порядке решать. Даже после смерти и пленения Риты осталось в подчинении у Дождь Бога. И мне пришлось опять идти к нему и договариваться о передаче души сестры в мое пользование. Но хоть здесь проблем не возникло. Закончив разбираться с этими мелочами, я вернулся к гейзеру и, углубившись в лес, пожелал, чтобы душа Риты появилась передо мной. Кроме Антонины, остальные соратники тоже пожелали посмотреть на процесс и сейчас выстроили вокруг меня круг шириной около 5 метров. Рита возникла без всяких спецэффектов. Просто раз, и передо мной стоит ее полупрозрачное тело. Эмоций в ее взгляде не было. Сейчас она мне как никогда напоминала духа, лишенного всей энергии и готового вот-вот уйти к душе мира. «Привет, сестренка», — вымученно улыбнулся я. «Извини, что так получилось». Я слегка нервничал. В голову лезла предательская мыслишка. А вдруг не получится? Чтобы избавиться от нее, я резким движением приложил ладонь к лбу Риты и пожелал, чтобы она снова стала живой. Поток моей силы прошел от моего сердца через руку и стал вливаться в голову девушки. Внешне это выглядело как нарастающее бело-голубое свечение, распространяющееся по моей руке к Рите и заполняющее ее, как вода, стакан от головы вниз по всему телу. Когда наполнение достигло своего максимума, вокруг нас поднялся ветер. В считанные мгновения он набрал силу, превратившись в мини-смерч, центром которого была девушка. Лежавшие на земле листья поднялись в воздух и как пылесосом были втянуты этим смерчем внутрь, закрыв фигуру Риты от наших глаз. Мою руку начало резать их кромками, хотя я и не понимал, как это возможно. Хотелось отдернуть руку, но я боялся, что это может нарушить процесс возрождения. Хотя энергии от меня в большей крите не поступало, ветер лишь нарастал, вбирая в себя все больше и больше листьев. В воздух поднялись мелкие сучья, стали с корнями вырываться трава, втягиваемая воздушным потоком внутрь. «Мне кажется», — прокричал Макс, пытаясь перебить свист поднявшегося ветра, «что кроме твоей силы тут нужен и строительный материал. Если мы не хотим, чтобы на нас обратили внимание, стоит помочь ей собрать его». Ни слова не говоря, Дормидонт сформировал из своей силы тонкую полоску света и перерубил ей ближайшую ветку сосны исполина. Та с грохотом упала в паре метров от него. Схватив ее за край, он швырнул ветку прямо в смерч, в котором находилась душа Риты. Я хотел перехватить ветку, но одной рукой это сделать было неудобно. Да еще и летела она со стороны занятой руки, еще сильнее усложняя перехват. Все, что я смог, разрезать ветку на мелкие кусочки своим разделителем. Уж лучше пусть внутрь попадет много мелких кусочков, чем один огромный сук. И так там уже немало всякого мусора вращалось. Ветер набрал новую скорость, разрезав мою прислоненную руку в ошметки, отчего я на миг потерял контроль от боли, а затем меня с громким хлопком откинуло в сторону, и я врезался спиной в ствол дерева. Когда я смог соображать, то первым делом посмотрел на то место, где раньше стояла душа Риты. Сейчас там была уже вполне живая девушка, что с удивлением и недоверием осматривала свои руки, которые обдувал легкий ветерок, кружа смесь мелко нарезанных листьев. «Кажется, медиумом тебе больше не быть», — подала голос Эльвира, наблюдая за Ритой. «Почему?» — я со страхом посмотрел в статус моей сестренки. «Имя Рита Нурина. Класс, постигшая ветер, фракция знания, школа отсутствует, умение управления ветром, количество нейтральной энергии 1498 из 1500. До следующей эволюции необходимо изучить еще одну природную стихию». Откинув мысли о том, как так вышло, я лишь облегченно выдохнул. Получилось. И откинулся обратно на ствол дерева, в которое врезался. Пострадавшую руку дергало от боли, но она постепенно восстанавливалась. «Братик!» – услышав мой голос, Рита оторвалась от изучения себя и кинулась ко мне. Как ты? Это из-за меня? Осторожно, коснулась она моей руки около плеча, которое осталось целым. Не переживай, скоро приду в норму. А я был прав насчет материи. Задумчиво сказал Макс. Да, согласился я с ним и с укором посмотрел на Дормидонта. Тот лишь пожал плечами. Раскаивания о том, что срезанная им ветка могла навредить, у него не было ни на грамм. Все это хорошо, но пора бы обсудить, что делать дальше будем, заметила Рогнеда. Все то же самое. Стабилизировать и создавать нужные нам ключевые события. Пожал я плечами. Только теперь придется своих родных и близких где-то спрятать, чтобы на их защиту не отвлекаться. Есть идеи? Пока нет. Но я что-нибудь придумаю.